Кухарка внесла самовар и заварила чай. Пересели к столу. Так, а мне... Вот, благодарю. Все. Спасибо. Какой чай, а? Ну, аромат, аромат. Спасибо. Обой баба это хозяйка ваша. Что она теперь, с Почекаевым, что ли, валандается? А? Да, кажется. Разве? Вот тут и говори. Почекаев этакий, с позволения сказать, шиш. О, какой... Вкусный чай. С жасмином, что ли? Да, жасмин. Кажется. А что вас, собственно, удивляет, Егоров? Почекаев большим успехом пользуется у женщин. Да ведь это положительный уродец какой-то. Маленький, на кривых ножках, лицо как маска. Ну, каков не есть, а его и сама Авдотья Николаевна близко знает. Не то что хозяйка. Нравится, значит, бабам-то. Василий Михайлович, что это ты все грустишь, да в окно смотришь? Эх, нам бы в картишки сейчас. Тому учились мы с вами, господа. Да. Ох, не тому. А что, шутки шутками, а ведь правда, без винта тут не проживешь. Придешь кому-нибудь? А слышали вы, вчера Петр Петрович на большом шлеме сел без шести. Слушаешь, как остолоп, хлопаешь ушами, ей-богу, хорошо бы научиться. Славно можно было бы вечера проводить. Так найдите учителя, Егоров. Да, поди-ка. Кого не попросишь, но говорят, это слишком скучно. А что вы там с Зубаренко все рассматриваете, а, Иванов? Да вот, обнаружили в альбоме карточку Глеба Успенского. Вы посмотрите. Посмотрите, какое у него измученное, страдающее лицо. Да, точно как у Зубаренко. Он что-то все молчит. А что говорить-то? Впрочем, пожалуйста. Скука и тоска наша вполне понятны, господа. В семье, в школе нам никто никогда не объяснял наших обязанностей. Не воруй, не лги, не обижай других. Не. Вот была мораль. И мы думали спокойно прожить с этой моралью, как жили наши отцы. И вдруг приходит книга и требует, чтобы вся наша жизнь была одним сплошным подвигом. Но где взять для этого сил? Книга этих сил дать не могла, она их предполагала уже существующими. И вот результат. Она только искалечила нас и пустила гулять по свету с больной совестью. А что, Василий Михайлович, пиво поставите вы нам сегодня, а? Господа, действительно, давайте. Зубаренко покраснел и замолчал. Все сразу неестественно оживились. Пока он говорил, они молчали и слушали, внимательно, враждебно и пугливо. Как будто Зубаренко выдавал тайну, которую все старательно скрывали друг от друга. Василий Михайлович, жадно его слушавший, уныло поднялся и пошел распорядиться. Подали пиво. Чуваев разлил его по стаканам. Да, ох ты! А не спеть ли нам, господа? Ну, все старые избитые песни надоели. Ничего, Петр Сергеевич, вы в них каждый раз на новый манер врете. Врете, подумаешь. Уж лучше спойте вы нам для начала что-нибудь один. Да. Ну, разве что для начала. Да. А что ж спеть-то, а? А спойте «Так жизнь молодая». Чуваев выпил стакан пива, прислонился к стене, немного помолчал, потом запел. Так жизнь молодая проходит бесследно, а там уж близко конец. И все, как посмотришь, так пусто, так бледно, где ты, мой лихой удалец? Чем вспомнить кипучую жизнь молодую, она, как растаявший снег, за остынь же ты сердце, чтоб в область иную я смог поселиться навек. Застынь же ты сердце, чтоб в область иную я смог поселиться навек. Ах, ну, славно, ей-богу, славно.